Пора было двигаться в школу. И тут без команд и криков все медленно стихло, сгасло, потом потеснилось и собралось. Что-то произошло в одну минуту. Перестали кривляться, хихикать, щелкать по затылкам. Взрослые стали серьезны, и их неподдельная серьезность передалась нам. Линейки выровнялись, и все взгляды обратились на одно. Я тоже уловил общее напряжение и забыл ненадолго о себе и об Анне Николаевне. Вообще ничего особенного не случилось. Просто, как всегда, по заведенному ритуалу, первыми должны были войти в школу первоклассники. И их сейчас вела к крыльцу незнакомая молоденькая учительница, рыжеватая с веснушками, она рдела от всеобщего внимания. Обычно вид первоклашек, их марш, вызывают умиление, улыбки, потешный почет. Сзади видны были их одинаково стриженные наголо, белые от свежей стрижки головенки и белеющие воротнички. Они крутили шеями, оглядывались на мам и бабушек, новенькие портфели доставали до земли, торчали в кривь и в кось замучившие их пики гладиолусов. Учительница хлопотала, как наседка, шептала, наклоняясь ласково, и вот уже у крыльца взяла первого за руку. Это было знакомо, как дважды два, и, наверное, не вызвало бы такого напряжения, как сегодня, если бы не одно обстоятельство. Стояли вокруг нашей линейки вся школа, и было нас много, больше тысячи человек, и каждый класс был не один, пять вторых, и пять третьих, и пять четвертых, и пятых, и шестых, и четыре седьмых, седьмой А, седьмой Б, седьмой В, седьмой Г, старшие не в счет. А вот первый класс оказался у нас в этом году один, единственный, и линеечка его была заметно короче других. Один первый А. Учительница с веснушками скомандовала им идти. Они двинулись, переваливаясь, отставая или налезая на соседа, волоча по ступенькам портфели, продолжая оглядываться. Старушки на тротуаре запричитали негромко. Мужчины нахмурились. Иван Михайлович сдернул очки и промокнул глаза неразвернутым носовым платком. Нянечка тетя Галя в белом ради праздника платочке в мелкий горошек держала настежь дверь и тоже сердобольно кивала, словно кланяясь в пояс. Мальчишки втекали в дверь и не понимали, не подозревали, отчего им такой молчаливый и печальный почет. Это шли мальчишки 42-го года рождения. Поэтому их было так мало. Примерно месяц спустя, вечером в пустой школе, мы сидели с Анной Николаевной вдвоем в пустом освещенном пятом А. Я проводил пионерский сбор в ее классе. Мы отпустили ребят, а сами остались, заговорились. Та же нянечка, тетя Галя, заглянула к нам, чтобы убирать помещение, но махнула рукой. «Сидеть, сидеть, у меня там еще тама делов!» Анна Николаевна рассказывала о своем женихе, лейтенанте Оресте Чеснокове. Его мобилизовали уже в конце войны. Он едва успел закончить училище и погиб за 2 месяца до победы в эшелоне по пути на фронт. Ей тогда было 18, пожениться они не успели. Мой отец тоже не вернулся с войны. Мало что не вернулся, пропал без вести. По тем временам это считалось хуже, чем погиб. Хотя что может быть хуже? И моя мать, тоже молодая женщина, осталась одна. Слушая Анну Николаевну, я подумал о матери. Может быть, впервые подумал о ней, как о женщине, которая осталась без мужа, а не как о матери. Странно. Но у нас еще была надежда. Все, у кого пропал без вести, и много лет спустя ждали возвращения своих. И были случаи, возвращались. Вока поведал мне свою летнюю историю. Тебе одному, никому больше, понял?» А сам подмигивал и смеялся, будто собирался рассказать смешное. Я верил и не верил. Вока мог и трепануть, хотя все мы знали, как его кошачья морда нравится девчонкам. На школьных вечерах, когда играли бывало в почту, почтальоны пачками носили ему записочки от номера 17 номеру 4, от номера 39 номеру 4, от номера 22 номеру 4. Правда, потом, как разглядишь номер 17 или номер 22, чуть со смеху не умрешь. Все какие-то дуры с толстыми ногами или прыщами на лбу, красные, потные от волнения, хихикают, как маленькие, да и записки дурацкие. «Фи, Вока!» — скажет бывало Саня Яблочкин. Он это умел. «Фи! Середнячок! Один середнячок!» Но Вока отвечал: «Сэр, что вы понимаете в середнячке?» И он сортировал записочки, строчил ответы сам в возбуждении и поту, назначал свидания, бегал на них, врал, бог знает что, и орал: «Выпьем за наши победы над женщинами!» То, что он рассказал, походило, однако, на правду. Как обычно, он жил летом на даче под Москвой, валялся в компании ребят и девчонок на берегу пруда, купался, гонял на велосипеде, стукал на пустыре в футбол, что делать на даче. Вечерами танцуют на пятачке под радиолу, выставленную в окне. Там каждый в кого-нибудь влюблен. Атмосфера такая. Я бывал у Воки на даче. И когда он рассказывал, представлял себе и пруд, и дачу, и их компанию, и пятачок, где танцуют. Там проходящая электричка делает поворот и вдруг слепит танцующих длинным лучом прожектора, освещает их, и облако пыли от их ног. В дождь сбивались у кого-нибудь на хате. Всегда найдутся бойкие две сестры или безотказный парень, или молодая всех постарше женщина, своя в доску. Где никогда не бывает родителей, где комната пуста и просторна, и еще терраса, и темные углы, и ничего нет поесть, и ребята тащат из дому кто хлеб, кто колбасу. Здесь можно курить, галдеть, петь, крутить пластинки, дуться в картишки, играть во флирт цветов или в бутылочку, а то и скинуться на винишко. Под дождем кто-нибудь избегает весело, босиком по глине, накрыв голову плащом, в буфет на станцию или сгоняет на велике по мокрой траве по чистым лужам. Разопьют на 15 человек бутылку-другую, а веселье, смеху, свободы, куда там? Главное, здесь можно все, что запретно, все свои, все тебя понимают, и никто не рыкнет, что у тебя еще молоко на губах не обсохло. Свет выключен. Свеча горит. Опять заводят всю одну и ту же пластинку и опять танцуют тесно-тесно, и пары смолкают, затихают к концу танца, и девчонки прячут глаза. А следующий танец, только головку адаптера переставить скорее с конца пластинки на начало, и все ждут, лишь ослабив объятия, не расходясь, ты опять танцуешь с ней уже. А потом еще и еще. Вы с ней давно затеяли переглядки. На пруду ты толкал ее в воду, в общей возне будто нечаянно давил ее грудь, хватал, ныряя под водою за ноги. Игра. Что такого? Возвращаясь с пруда, ты непременно ее везешь на своем велосипеде, посадив на раму. Ох, этот велосипед! Ты почти касаешься губами ее затылка, пахнущего рекой. Ветерок лепит ее волосы на твои щеки, ее спина мягко и тепло вдавливается в твою грудь, а твоя правая рука то и дело касается ее груди. 10 минут назад ты краем глаза видел, как она снимает купальник, уже надев на мокрое тело липнущее платье, спускает купальник из-под платья по ногам и чуть топчет его ступнями, еле удерживая равновесие. Она сидит боком на раме. Ее голые коленки, прижатые невинно друг к другу, свисают над дорогой, все в одном и том же положении и слепят тебя своей округлостью, ореховым загаром, пятном зеленки. Это ты сам вчера замазывал ей ссадину на правой ноге. Перекувыркнув пузырек, мазал мокрой пробочкой, а она сидела на вашем крыльце, чуть подняв над коленкой сарафан. Больше, чем надо, ойкало, что щиплет, пока ты не наклонился совсем близко и не стал дуть на ссадину, как дуют на ранку ребенку. А потом сенокос. Мужики окашивают каждый овражек, канавы, берег пруда. Остро пахнет травяным соком. А на завтра вянущей на жаре травой. Росы падают. Вылезает вдруг багровая луна за трубой и крышами кирпичного завода, а вы сидите на краю канавы за поселком под нависшей бузиной, рогатый велосипед блестит рядом на земле, твоя рука у нее за пазухой. Она сжалась, ни слова, уже час ни слова, и другой, только это стискивание, горящие глаза, оторопь, неизбежность. Вока влезал в 3 часа утра в окно своей дачи со всеми предосторожностями. Но к нему выходил отец в длинных трусах, светил в лицо уже ненужным на рассвете фонариком и говорил: «Это ты, идиот? Кто тебя родил? Я или Мопассан? Я сожгу этого Мопассана к чертовой матери!» Вокина мама всхлипывала в другой комнате: «Он гибнет! Он гибнет!» Дня через 3 сметали в копны сена. Можно было повалиться в него. Сидеть под копной, а потом повалиться. «Она слова никогда не сказала», — рассказывал Вока. «Я еще чего-то побормочу, неудобно вроде. А она... ну, дерево. Сосна. Лежим уже, все такое, целоваться не дает, мычит, головой крутит. Я думаю, нельзя ничего, а потом смотрю, можно, если молчит человек». То, что случилось на сене, повторилось еще 2 раза, а потом они чуть ли не возненавидели, избегали друг друга. Средь бела дня не глядели в глаза, и все кончилось так же молча, без объяснений. Впрочем, о том, как все кончилось и как коротко продолжалось, Вока рассказал после, а поначалу вышло так, тем более, что он фото показывал, будто это и теперь продолжается. К тому же в сентябре Вока еще 2-3 раза мотался на дачу. «Я завтра на дачу», — говорил он и подмигивал. «Поехали!» Я только фыркал в ответ, хотя мне страшно хотелось поглядеть на эту его Наташу. Так и тянуло, будто к замочной скважине. После этого рассказа там было еще 2-3 подробности, которые не шли у меня из головы и даже приснились. Вока сделался как-то неприятен мне, даже физически. Что-то было не так. Не зря он утаил, как все кончилось. Услышь его Степа, капитан, он поглядел бы на Воку с отвращением. Вока переступил черту, нарушил обет. Он ушел туда, куда и нас тянуло, но мы преодолевали, мы утаивали. Мы были как девушки и ждали любви. А это что? Правда, идиота кусок. Будто мы дураки, а он взял и обвел нас вокруг пальца. Я еще и ревновал. Моего лучшего друга будто бы украли. Подержали в чужих руках и вернули. Кого вернули? С чем? И еще помимо воли я завидовал. Как это он, негодяй, легко и просто все сделал. Он отдалился, но странно, ни вниз, ни в сторону, а вверх. Даже не знаешь, как теперь с ним. Будто он большой, а ты маленький. Будто ты всегда был умный, а он дурак. А оказывается, в дураках-то ты. Еще я думал, как Вока теперь будет жить. С этой раскрытой тайной, с этим обнажившимся миром женщины. И отчего в нем ничего не переменилось? Кажется, все, должно перемениться. А Вока как Вока. Весел, говорлив, душа общества, хихикает, получает пятерки. Что было бы, если бы об этой истории узнали в школе? Всю жизнь взрослые боятся этого, как огня. Считается, что мы ничего не должны знать. А раз не должны, то и не знаем. Не знать морально, а знать аморально. И мы со страху делаем вид, что не знаем. Ханжество. Уже прочитано 100 романов, пересмотрено 100 фильмов, изучены по музеям скульптура и живопись, тайком в читалках, перелистаны энциклопедии и тяжелые тома с холодящим названием «Мужчина и женщина». Еще вон когда, в 6-м, что ли, классе, когда таскали в школу на показ и обмен мелкое трофейное барахло, кресты, монеты, финки, пули, погоны, мелькнули под партами в чьих-то руках немецкие офицерские коричневые картинки на твердом картоне. Там было сфотографировано нечто вовсе дикое для детских глаз. Как же не знать? Куда деть соседей, сестер, матерей? Пьяную бабу возле пивной, разводы, сплетни, драки, свадьбы, вечерние рассказы во дворе инвалида Жоры по прозвищу Сопля. Куда деть войну? Нет ничего острее наблюдающего детского взгляда и слушающего детского уха. Куда деть себя? Свое собственное тело, пугающее неуправляемыми процессами. Все думают, что мы ничего не знаем и не должны знать. А ведь как просто проверить? Взять и вспомнить. Когда и что вы знали или видели сами? С каких лет? Странно это было сознавать, что ложь всех устраивает, а правду лучше скрывать. Или стыд выше правды. Утром мы встречаемся в школе. Увидеть ее. Увидеть хоть на минуту, иначе, кажется, дня не прожить. Все мысли об этом. Чичкин и Нос диву давались, что со мной стало. Я не опаздывал, не болел, не прогуливал. Почти. Я целыми днями болтался в школе. Недоумевали учителя. Так и нюхала носом Маргоша. Усмехался мой класс. Я в охотку мчусь за журналом в учительскую. За мелом. Тряпку намочить. Исчезаю минут на 5, опять возникаю. Таю прерывистое дыхание. При этом я почти завалил четверть и начал заваливать другую. Бегут. Бегут со всех сторон во тьме зимнего утра к порогу школу фигурки с портфелями, большие и маленькие. Малых за руку волокут. Стекаемся к одной точке из пространства, как пчелы к летку. Тяжелая дверь ходит туда-сюда. Крыльцо обколото ото льда, посыпано песком. Все окна горят желтым светом, как ночью, и свет лежит квадратами на истоптанном снегу. По заведенному порядку учителя ожидают нас в вестибюле. Холодно, гулко. Кто в платке, кто в пальто в наброску. Дует, грязный снег тает на кафельном полу, хотя мы со старанием колотим ногами о веревочные половики. Где она? В дверях, в коридоре, в раздевалке идет первая утренняя разминка. Дурацкая школьная возня. Портфелем его. Дави масло, подножку, оплеуху, тычок, скачок. Вались в раздевалке в кучу малу. Не бегать. Иван Михайлович по-прежнему, по-будничному, в гимнастерке и сапогах, расхаживает по площадке лестницы, точно капитан по мостику. Чтобы мы не гонялись позаранку по коридорам, нас опять-таки выстраивают шеренги и организованно ведут по классам. обожает Чичкин, чтобы строем, шеренгой, руки по швам. «Руки по швам!» — гремит он на переменках. «Не бегать! Стоять! Как фамилия? Тихо!» У перил притулился нос, положил на перила кипу классных журналов и таинственных папок со шнурочными завязками, придерживает их локтем, а сам заносит кого надо в книжечку, ежится от сквозняка, носом своим знаменитым шмыгает, а стоит, все видит, ничего не пропустит. За ними на площадке бюст вождя, выкрашенный серебряной краской на кумачевом пьедестале. По низу горшки с зелеными кустиками без цветов, каждый горшок обернут в цветную бумагу зубчиками. Сверху скрестились пыльные знамена с кистями. А мы кипим внизу, как море, вздутое ветром. «Тихо! Не бегать!» «Здрас, Ивмих! Здрас, Вач!» Издалека, от дверей, я нахожу ее фигуру. Белую гладкую голову, она кутается в платок, сутулится. Лицо у нее бледно, полузаспанно. Что она? Нездорова? Она машинально покрикивает на своих, собирает их в шеренгу. Теперь у нее пятый А. Страшные люди. И разговаривает со своей Любой, Любовью Петровной, или с другой учительницей. Наверняка речь идет о продуктах, сговариваются у кого, когда окно, и кто побежит среди уроков в магазин. Или просто стоит, покрикивает, здоровается, отвечает ученикам, а сама словно отсутствует, кутается в платок. Я вижу ее, и у меня колотится сердце. Ну, посмотри, посмотри! Я примчался без пальто, красный с мороза. Раздетые не считаются опоздавшими, мало ли в раздевалке застрял, а кроме того, шик. Она взглядывает на меня коротко, тут же отводит глаза, выражение ее не меняется, она продолжает строить ребят, ни носу, никому нечего заметить, но я успеваю угадать что-то. Смущение, легкую-легкую краску, выступающую на щеки. «Ах, я все вижу, вижу, рада, только проходи, пожалуйста, немедли». Если она стоит с Любой и видит меня при Любе, то Люба, хоть и не сказано ничего, тут же проследит за ее взглядом и обернется на меня, а потом к ней. А Анна Николаевна чуть пожмет плечами, мол, я-то что, но чуть усмехнутся обе. Смейтесь, смейтесь. Подумаешь, девятиклассник в учительку врезался, не он первый. Но я-то тоже не слепой. «Приветик, Любовь Петровна!» «Приветик, приветик!» — скажет Люба с усмешкой. «Простудиться хотите?» И она еще посмотрит на Анну Николаевну, словно та должна не пускать меня без пальто. Мол, ты-то что не скажешь? Пятый А, ломая шеренгу, тянется ко мне, кричит, здоровается. А я машу им, мол, потом, братцы, потом, и бегу дальше, на ходу пожимая руки своим. И вдруг хлопаю кого-то по спине, или пуляю шапкой, или подпрыгиваю с вытянутой вверх рукой в коридоре в одном месте, остался после ремонта висеть с потолка кусок электрошнура, и мы все прыгаем здесь, кто достанет. Я! Ее! Люблю! За минуту до звонка вестибюль должен опустеть, и горе опоздавшим. Почему? Как фамилия? К стене. Пишите объяснительную. Звонок же, Иван Михайлович. Тихо! Пишите. Я опоздал. Как это я опоздал? У мамы был отгул. Она не проснулась вовремя, не разбудила меня. Я проспал. Еще мать велела натаскать дров, собиралась стирать. Я огрызнулся, она разозлилась. Пришлось бежать в сарай носить мерзлые поленья. Пишите! Рявкает директор. Скорчишь рожу, пристроишься на подоконнике, вырвешь нахально на глазах у носа, который этого терпеть не может, лист из тетради, и пишешь какую-нибудь чепуху, Согласно пункту 6 школьных правил, ученик должен являться в школу чистым и опрятным, не обнаружив утром пуговицы в одной части своего туалета. Я стал искать иголку с ниткой, должен заметить, что в нашем доме найти иголку так же нелегко, как в стоге сена, и так далее. Пишешь, а сам проклинаешь себя. Представляешь, как она поглядывала на дверь до последней минуты, как повела по лестнице класс, нарочно отставая, пропуская мимо себя ребят на повороте лестничного марша. Как еще раз посмотрела на дверь, на часы, черт. Теперь она будет думать, что со мной что-то случилось, а я... Я же урока не высижу. Проклятый нос без улыбки читает твое объяснение, развязывает тесемки, укладывает листок вместе с другими в папку. Зайдете после уроков. Я не могу после уроков, у меня бабушка. Зайдете после уроков. Да чего я сделал-то? Зайдете. Взглянешь на его физию с ненавистью. А ему хоть бы что? Гад. Серый кардинал, чтоб тебя еще разнесло. Фигурка тщедушная. Костюм залоснившийся, будто на него постное масло вылили. Войлочные боты, галстук свернулся в трубочку, а нос? У него на мелком лице носище сидел, как у истукана с острова Пасхи. Мало того, еще и поражен был каким-то воспалением. Завуч его мазал то ихтиолкой, то пастой лассара, то еще черт знает чем, заклеивал, пудрил, прижигал, отчего нос вовсе имел тот вид. Раиса Яковлевна с таким выражением, что она этого, мол, не говорила, сказала однажды, что другой бы человек с таким носом и носа на улицу не высунул. Правда, что? Но нос и думать не думал, что его вид может быть кому-то неприятен. Как же? Как это без него? По его мнению, не приди он день в школу, и здесь все развалится, рухнет. Падут два великих столпа. Дисциплина и успеваемость. Порядок превыше всего.